Они рассказали друг другу истории своих жизней. Они смеялись, плакали и никак не могли расстаться. И Кейт вдруг поймала себя на том, что делится с этой милой леди, которая, как это ни невероятно, была ее родной матерью, своими сомнениями и страхами, связанными с исчезновением принцев. Кейт инстинктивно чувствовала, что может довериться ей. «До меня тоже доходили эти гнусные слухи», — призналась Катерина Отт, — «и, конечно, я им не верила. Дикон, которого я знала, не был способен на такое». «Да чего же», — обрадовалась Кейт, услышав это, — «ах, как бы я хотела поговорить с королевой Елизаветой, ей наверняка что-то известно», — сказала она, — «но, боюсь, в моем нынешнем положении это вряд ли возможно». «Я должна была посетить ее сегодня», — ответила ей мать, — «и именно это я и сказала Джеймсу. И я в самом деле должна увидеть Елизавету, прежде чем муж приедет за мной. Я знаю ее много лет. Они с Джеймсом двоюродные брат и сестра. Я спрошу ее, сможет ли она вас принять. Вряд ли Елизавета захочет меня видеть. Я, как-никак, дочь ее врага. Да и Генрих Тюдор не питает ко мне симпатии. Он считает, что я скрываю какие-то важные сведения о принцах. Может быть, он даже воображает, что я замыслила против него заговор. А на самом деле я всего-то хочу узнать правду о своем отце. Тогда, миледи, я сама спрошу Елизаветы, что ей известно, и вернусь к вам завтра утром в 11 часов. А Джеймсу скажу, что его кузина пригласила меня отобедать с ней». «Правда? Это было бы так мило с вашей стороны», — обрадовалась Кейт. «И, пожалуйста, не обращайтесь ко мне на «вы» и не говорите «миледи». Я ведь ваша дочь, и хочу, чтобы вы обращались ко мне по имени, которое носим мы обе». Катерина Отт посмотрела на нее влажными глазами. «Тогда ты, в свою очередь, должна звать меня Кэт. Так меня обычно называли в семье». «Нет», — возразила Кейт. «Я буду звать вас просто мамой». Катерина. Октябрь 1561 года. Лондонский Тауэр. «Миледи, привезли мебель, выписанную королевой из уордроба», — сообщает мне сэр Эдвард. «Наконец-то! Теперь я смогу покинуть Белл-Тауэр и перебраться в более приличные условия». «Благодарю вас за беспокойство, сэр», — говорю я, недоумевая, почему лейтенант поглядывает на меня смущенным взглядом. «Я уверена, что привезенными вещами вполне можно пользоваться. Видите ли, миледи, меня несколько обескураживает этот дар. Большинство вещей старые и пришли в негодность. Я уверена, что Ее Величество об этом неизвестно, и у нее на уме было совсем иное», — поспешно вставляю я. «Вы просто читаете мои мысли, миледи», — отвечает лейтенант, «но когда наши глаза встречаются, они говорят совсем иное. Я прикажу принести все, и вы сможете выбрать то, что сочтете нужным». Он провожает меня в подготовленные комнаты. Стены здесь обиты дубовыми панелями, а зарешоченные окна довольно просторны. Правда, выходят они на лужайку Тауэра и часовню. Я знаю, что всякий раз, глядя в эти окна, я буду вспоминать о своей несчастной сестре. Но здесь мне будет куда как удобнее. И главное, моему сыну эти комнаты подходят гораздо больше, чем Белл-Тауэр. Мебель, присланная в дар королевой, и в самом деле совсем ветхая. 6 гобеленов могут закрыть стены и воспрепятствовать сквознякам, но им, наверное, уже лет 100, не меньше. Два турецких ковра наверняка знавали лучшие времена, но теперь сильно запачкались и пообтрепались. Дубовое кресло грозит рухнуть, древесина потрескалась, а сквозь дыры в протертой золотистой материи сиденья и подлокотников видна набивка. На кресле лежит бархатная подушка с уродливым темным пятном посередине. «Есть еще кровать в разобранном виде», — сообщает сэр Эдвард, «но ставить ее сюда, пожалуй, не стоит. Это не кровать, а так, одно название. Поэтому я лучше перенесу ту, что была у вас в Белтауэре». На тюфике для Honor лежит расползающееся одеяло из дамаста. Оно тоже совсем ветхое. Сэр Эдвард покачивает головой. Жалкое барахло, миледи. Что касается скамеечек для ног, то я воздержусь их вам показывать. Почему? — спрашиваю я. Я их узнал. Ими пользовался покойный король Генрих. Я помню эти скамеечки по тем дням, когда был при дворе. Он клал на них свои покрытые язвами ноги. На бархате остались пятна от гноя. Они так впитались, что не очистишь. Откровенно говоря, миледи, я испытываю стыд от того, что вам причинено такое неудобство. Нанесено оскорбление, думаю я. Елизавета специально это все прислала, чтобы унизить меня. Мне... «Очень жаль, миледи», — продолжает сэр Эдвард, — «мы с женой дадим вам кое-какую мебель, а чтобы хоть чем-то вас порадовать, я пошлю за вашими горничными и попрошу доставить сюда ваших зверушек. Будет у вас тут компания, чтобы вам с ребеночком было повеселее». И вот сюда приносят мою прежнюю кровать. Заново собирают ее и украшают новым балдахином из дамаста и... великолепным шелковым одеялом в красно-золотистую полоску. Вскоре в Тауэр привозят старую верную Эллен и мою горничную Коффин. Сюда также переезжают обе мои любимые собачки Артур и Гвиневра и обезьянка Джестер, которую я приобрела незадолго до ареста. Кроме того, мне доставляют 4 хороших платья и арселе, а также несколько смен нижнего белья. Honor укладывает все в сундук, стоящий рядом с моей кроватью. Эллен очень рада нашей встрече, а уж про меня и говорить нечего. Вскоре моя старая няня начинает руководить обеими горничными и развивает бешеную деятельность, а я тем временем спокойно кормлю и нянчу маленького.